Последним во двор ворвался сотник Федот с саблей наголо. Увидев сплетника живого и здорового, да еще и с любопытством рассматривавшего, что получилось в центре двора, а получилось, понятно, куча мала, стрелецкий голова с досады сплюнул и закинул саблю обратно в ножны. «С Янкой все в порядке?» — сердито спросил он. «Все путем. А чего это вы здесь делаете?» Наивно хлопая глазами, поинтересовался юноша. «Гонцы мы от царя-батюшки. И почетный караул. Полчаса уже тут, во все двери стучимся». «Слышь, сплетник», — задумчиво сказал Васька, «может, а мы теперь так дрова на зиму заготавливать будем? Ежели каждый гонец к нам сюда с бревном, может, они заодно его и распилят?» «Да ты совсем обалдел!» — гневно рявкнул Федот. «Там вся боярская дума в полном составе царского сплетника ждет. Царь-батюшка вокруг трона круги нарезает, а вы тут о бревне!» «Бревно тоже дело важное», — возразил сплетник. «Давай скажем, что вы его действительно на дрова принесли. А то, если Янка увидит, что вы с этой фигней в ее ворота ломились, ой, плохо будет». «Верно», — оживился жучок. «Пока Янка не видит, начинайте пилить». «Не, ну вы точно с ума сошли», — пробормотал Федот. В этот момент окошко на втором этаже терема распахнулось, и из него высунулась Янка, уже одетая в свой любимый голубой сарафан. «Что там у вас случилось?» «Да вот, дровишки вам принесли!» Сразу схватились за пилу стрельцы. «Но это так, заодно, по ходу дела», — заволновался Федот. «Вообще-то мы пришли сказать, что царь-батюшка царского сплетника видеть желает. Уже полчаса желает. Вместе со всей боярской думой. Я тут со стрельцами вроде как гонец и заодно почетный караул». «Царя, батюшку, заставлять ждать нельзя», — с сожалением вздохнула Янка. «Вот и я о том», — обрадовался Виталий. «Уже иду». «А мы проводим», — вызвался жучок. «Куда?» — нахмурилась Янка. «А дрова кто пилить будет? Вы с Васькой остаетесь». Васька с жучком скривились и нехотя взялись за пилу, которую стрельцы с готовностью им уступили. «Слышь, Федот!» — прошипел Васька, демонстративно выпуская когти. «Что в следующий раз сюда ломились заранее напиленными и сложенными в поленницу дровами?» «Ага». Сотник бочком выскользнул с подворья. За ним, кусая губы, чтобы не рассмеяться в голос, шел царский сплетник, гадая, за каким чертом потребовался царю-батюшке в такую рань, что он послал за ним гонца, да еще и с почетным караулом. Вроде вчера только расстались после трехдневной пьянки в честь спасителя Отечества, и первую ночь он провел относительно спокойно. Неужели Гордон будет требовать продолжения банкета? В палатах белокаменных Виталий пару раз уже бывал, а потому, оказавшись внутри, уверенно двинулся в сторону рабочего кабинета царя Гордона. Но Федот на полпути его тормознул. «Тебе туда», — кивнул он в сторону тронного зала. «Так ты не шутил?» — удивился Виталик. «Так действительно Гордон вокруг трона круги нарезает?» «Да нет, конечно. С каких это пор цари холопов ждут? Не по чину, однако, будет», — рассудительно сказал Федот. «Он приказал, как тебя в палаты царские доставлю, ему об этом лично доложить, а уж опосля и он на заседание боярской думы с царицей-матушкой пожалует». «Стратег», — — одобрительно кивнул головой Виталий. — Однако что-то назревает. Не знаешь, из-за чего сыр-бор? — А тебе Янка не сказала? — настороженно спросил Федот. — Нет. — Ну, тогда и я не скажу, — улыбнулся в усы сотник. — Иди, сплетник, не задерживай. Одного тебя все ждут. Юноша не стал перечить. Он приветливо махнул рукой стрельцам, застывшим в почетном карауле у дверей, и вошел в тронный зал. Бояре при виде царского сплетника надменно задрали бороды и бороденки вверх и демонстративно отвернулись. Нового фаворита царя-батюшки в этой среде не жаловали. Именовали не иначе, как безродным выскочкой, и говорили с ним через губу, несмотря на все его заслуги перед Отечеством. Лишь восковой воевода-боярин Кондыбаев приветливо махнул рукой. Остальные же члены Боярской думы старательно делали вид, что царского сплетника здесь нет, и продолжали заниматься своими делами. А дел сегодня у думы было не в проворот. Бояре злословили, шушукались, обменивались последними новостями и играли, кто в кости на щелбаны, а кто в подкидного дурачка в ожидании державного. Ну и, разумеется, гадали, по какому поводу на этот раз Гордон созвал ни свет ни заря на экстренное заседание Боярскую думу. Предположений было много. Но все сходились во мнении, что чем бы это заседание не закончилось, кошельки растрясать по-любому придется, так как царь-батюшка, дай бог ему здоровья, да со всего размаху, вечно привечает всяких иноземных проходимцев за их боярский счет. Виталий огляделся и понял, что ему даже притулиться негде. Все лавки были заняты боярскими задами. Лишь скромное кресло неподалеку от тронов Гордона и Василисы пустовало. К нему царский сплетник и направил свои стопы. Бояре тут же заметили и недовольно зароптали. — Ишь, к царю-батюшке поближе пристраивается. — Совсем одолела худоба безродная. Так он ему вроде жизнью спас. Так-то бабушка надвое сказала, может, спас, а может, и сам злоумышлял. Иноземцы они хитрюши. Верно, баюшка Былин. Теперь и час сплетник вообще обнаглеет. Да уже обнаглел. Говорят, дверь в кабинет Гордона ногой открывает. И чем он кормильца нашего так приворожил, не пойму. А чего ж тут непонятного? С нечистой силой связался, поселился-то вон а где. На подворье Янки-вдовицы, а она самая, что ни на есть ведьма. Но ты говори, да не заговаривайся, Буйский. Знахарка не ведьма. Ты когда сам животом-то хворый стал, кого на свое подворье зазывал? Лекаря иноземных, али Янку-вдовицу? Вот это и она. И называл ты ее тогда не ведьмой, а Янкой-лекаркой. Скажешь, не так? — сердито спросил Кондыбаев, главу Боярской думы. — Вот, завсегда тебе слово наперекор сказать надо было. Из-за таких, как ты, Козьма, род боярский худеет, — зашипел на воеводу Буйский. Назревающий скандал остановил рев труп. «Государь всея Руси, царь Гордон со своей супругой Василисой Прекрасной!» торжественно провозгласил глашатай.